Глава 12. Маша. Новость о моем переводе разлетелась по сезам, как свежий фарри на блошином рынке. Я сидела в кофейне и ждала заказ, когда открыла один из корпоративных чатов. Как правило, ничего полезного в секретарском блоке не встречалось. Девушки использовали канал как место для обсуждения последних сплетен. В этот раз горячей сплетней была я. Сообщения летели одно за другим, только успевай читать. Прелестью этих чатов было то, что никто не знал личности писавшего. Полное инкогнито. Неймы система генерировала автоматически и меняла каждые 48 часов. Такая система межкорпоративного общения существовала в СИЗАМ всего 3 месяца. Кто-то из психологов посоветовал вести подобные чаты, чтобы сотрудники могли сбрасывать напряжение, не опасаясь санкций со стороны руководства. На мой взгляд, такой формат уровень напряженности только повышал. Вот так начитаешься гадостей, а потом думаешь, кто это про тебя так думает. Но мое мнение руководство компании не интересовало. Хотя сегодня желание высказать его появилось. Диметра. Это мелкая блогерша? У Стольного? Да вы гоните, не смешите. Какая из нее секретарша генерального? Ей же только за этим брилем тарелки собирать. Рея. Я сама видела, как она в приемную заходила. Так что облизывайтесь, девочки. Ваши заявки на вакантное место не актуальны. Как думаете, что надо сделать, чтобы такое место под плоский зад получить? Артемида. Отсосать? Ирида. Или этим самым задом поработать? Рея. Тоже скажешь. Чтобы работать задом, нужно его хотя бы иметь. Читать это все было странно. Пару раз хотела влезть в беседу, но не знала, что сказать и как себя защитить. Если уж совсем быть откровенной, не видела смысла это делать. В административном чате ситуация была не такой гадкой. Гефест. В смысле теперь не убрили? А как мы теперь с ним справляться будем? Атлант. Не паникуй раньше времени. Стольный секретарш меняет чаще, чем носки. Вон, эта Жанетта пару месяцев продержалась, и все. Потерпим. Юнона. За это время я попаду в психушку. Знаешь, сколько этот психопат мне акты без Маши подписывал? Все сроки чуть не сорвали. Атлант. Юнона, ничего с твоими актами не станет. Кстати, а ты заметила, что сегодня Прога решила пройтись по Божественному? Интересно, что она завтра придумает? Аид. Шли бы вы работать, господа. Атлант. Аид, так обед подземный ты наш. Обед. Законное время для перемывания костей. Аид. Атлант, ты сейчас не начальству кости моешь, а Ромашкиной. Вот возьмет она на тебя и обидится. Что делать тогда будешь? Атлант. Аид, не смеши. Откуда она узнает, кто из нас кто? Машка вообще во флудилки не заглядывает. Юнона. Атлант, Рус, а то мы не догадались, кого система Атлантом обозвала. Атлант. Юнона могла бы и промолчать. Вечно ведешь себя, как последняя стерва. Пойду и правда к Машке схожу. Злые вы тут. Гефест. Атлант, не сходишь. Простым богам в офис Стольного ход закрыт. Это тебе не в приемную бриле бегать. Атлант. Злые вы все. Ушел. Хотелось добавить, ушел и хлопнул дверью. Улыбнулась. В следующий чат не полезла. Улыбчивый официант собрал заказ, и на планшет пришло сообщение от бывшего начальника. Маша, если мой мальчик вдруг решит тебя уволить, не переживай. Я верну тебя обратно. Это же невозможно. Четвертый час нет моих бутербродиков. И актов передачи по проекту Райс. А расписание? Ты бы видела мое расписание. Она думает, что я сам должен помнить, с кем нужно встретиться и зачем. Войдя в положение бывшего руководителя, сделала дополнительный заказ в кафе и набрала сообщение. Бутерброды привезет курьер через 20 минут. Акты передачи и вся информация по Райс в третьем боксе на верхнем стеллаже, если считать справа. Копия расписания на сегодня в приложении. Нажала кнопку «Отправить» и пошла к лифту. К этому времени Варс должен был справиться с компьютером, вот только когда я зашла в приемную, техника там уже не было. Зато был хмурый Стольный. Он что-то читал в планшете и моего появления, кажется, не заметил. «Антон Робертович?» — позвала мужчину, тот поднял голову и нахмурился. «Я вам нужна?» «Нужна», — коротко рыкнул начальник и замолчал. «Я слушаю». Он потер лицо руками и поднялся с кресла. Сиденье облегченно скрипнуло. Оно не было рассчитано на вес крупного мужчины. А Антон Робертович был очень большим. Только сейчас я поняла, что пиджак плохо скрывает мышцы на руках, а кубики пресса стараются просочиться сквозь рубашку. Глаза сами собой опустились к ремню, во рту все пересохло, почувствовала, как предательски затвердели соски. «Где вы были?» Хриплый мужской голос медом разлился по помещению. Стольный ослабил узел галстука, захотелось облизнуть сухие губы, с трудом сдержалась. «Обед», — приподняла бокс, собранный для начальника. «Ходила забирать». «Здесь был посторонний мужик». Антон Робертович ткнул в один из работающих мониторов. Видимо, венерянец успел все починить. «Это техник, Варс». «С каких пор начальник технического отдела приходит чинить мониторы?» «Я попросила. Оставлять официальную заявку долго. Мониторы мне нужны сегодня». Антон Робертович ничего не ответил. Молча ушел к себе, не забыв при этом хлопнуть дверью. И оставить гадать, что я сделала не так. «Антон». «Попросила она», — прорычал себе под нос Стольный, хлопая дверью. Мужчина сам не понял, как пришел в бешенство. И сам не понял, что спровоцировало его гнев. Вроде секретарша ничего противозаконного не сделала, наоборот. А он взбесился сильнее, чем подросток. Антон сделал несколько глубоких вдохов, снял пиджак, опустился на диван и прикрыл глаза. Попробовал сосредоточиться на собственном сердцебиении, как когда-то учил его отец. Слушать удары сердца. Сосредоточиться на них и ни о чем не думать. Не думать получилось ровно 5 ударов. На 6-й в сознание мужчины ворвалась ведьма. Точнее, вошла танцующей походкой, закусив нижнюю губу. На высоких каблуках и в его белой сорочке. Тонкая ткань доходила до середины стройного бедра и нагло выставляла торчащие горошины сосков. Вместо того, чтобы сосредоточиться на ударах сердца, Стольный шумно выдохнул. В паху стало тесно, кисти покрылись венозной сеткой от напряжения. Секретарша стояла перед ним, растаяв ноги. Тонкие женские пальчики расстегивали мелкие пуговицы рубашки. Сантиметр за сантиметром оголяли светлую женскую кожу. Шею, ключицы, грудь. «Антон Робертович», — томно произнесло видение. «М-м-м?» «К вам посетитель». «Повтори еще раз». Рука потянулась к секретарше. Девушка сделала шаг назад. Антон, не открывая глаза, придвинулся к краю дивана. Девушка сделала еще шаг назад. «Антон Робертович, к вам посетитель». Антон замер. «С вами все в порядке?» Голос принадлежал не его фантазии, а реальной женщине. Мужчина открыл глаза. Перед ним стояла голограмма Маши. Изображение секретарши смотрело на него, поджав губы. Мужчина начал непроизвольно краснеть, от кончиков пальцев до кончиков ушей. «Все хорошо», — рыкнул Антон. «Пригласите». Маша кивнула и отключилась. Антон решил отключить голографическое сопровождение, чтобы больше не попадать в такие ситуации. Он поднялся с дивана и перешел за рабочий стол, чтобы скрыть от таинственного посетителя нетаинственный стояк. Поинтересоваться личностью посетителя он забыл. Через пару секунд дверь кабинета открылась, и Антон пожалел об этом. Внутрь, сверкая белозубой улыбкой, вошла Рита. Много лет назад эта женщина водила его за нос, как мальчишку. Рита тогда училась на психолога в 3-й медицинской межпланетной академии и мечтала открыть свой ресторан. А Антон тогда не афишировал ни своего статуса, ни материального положения. Притворялся бизнесменом средней руки и был рад исполнить любой каприз любовницы, даже жениться решил. И искренне верил в то, что она и есть та самая Мия. Купил кольцо и ее любимый ресторан. Хотел сделать сюрприз. Повезло, что в тот вечер Рита тоже решила преподнести ему сюрприз. Сказать, что выходит замуж за его приятеля, Владлена. «Прости, Антон». Сокрушалась женщина, жуя креветки, привезенные специально к этому ужину. «Владлен просто перспективнее. Я не могу тратить время и ждать, пока ты добьешься чего-то стоящего. Надеюсь, ты меня поймешь». Антон понял, но предательство не забыл. Через год Владлен обанкротился. Все рестораны бывшего друга были выкуплены Стольным за бесценок, а позже некоторые его недвижимость. Дом на берегу океана, в котором сам Антон никогда не был. 2 квартиры, несколько городских ЛТС, которыми никогда не пользовался, а еще побрякушки, которые мужчина раздарил случайным любовницам. И еще через год Рита с Владленом развелась. Она нашла себе более перспективного любовника, одного из менеджеров «Сезам». Глупец устроил Риту на работу в свой офис, и ушлая психолог начала взбираться по карьерной лестнице путем смены партнеров. О том, что Рита работает в его компании, Антон узнал тогда, когда не мог ее просто взять и уволить. Сейчас женщина курировала проект скрытых коммуникаций сотрудников. Вот только докладывать о результатах она должна была своему непосредственному руководителю, а не ему. Женщина, улыбаясь, вошла в кабинет и замерла. Все эти годы она даже не догадывалась о том, кого бросила в тот роковой вечер, и о том, на кого работала. Сейчас в кабинет генерального она пришла с одной единственной целью — прощупать почву. Новость о расставании Стольного с бывшей любовницей облетела весь Сезам. Рите было интересно посмотреть на мужчину, который смог заработать такое состояние вживую, и сейчас она 10 раз пожалела о том, что не заглянула в сеть, прежде чем идти сюда. «Антон?» Она выдохнула и улыбнулась еще шире. «Вот уж не ожидала!» Антон Робертович поправил бывшую любовницу Стольной и пометил в уме, что неплохо было бы все его случайные связи сослать работать в другой филиал. А лучше в какое-нибудь подразделение Нептуна или Юпитера, подальше от Земли. «Прости». «Простите», — снова поправил Антон. Рита выглядела растерянной, а мужчина уже другими глазами посмотрел на бывшую любовь. Сейчас она уже не казалась ему такой легкой, волшебной и загадочной, как раньше. «Антон, это же я, Рита!» «Я знаю, Рита Аркадьевна». Он попытался выдавить из себя улыбку. Получилось плохо. «Что вы делаете в моем кабинете?» «Отчет». Она осторожно положила на стол серебристый жетон. «Максим Михайлович просил передать». «В Сезам больше не работает курьерская служба». «Это важная информация», — сглотнула слюну Рита. «Я попросила вашу секретаршу принести нам кофе, чтобы разговаривать в более теплой обстановке». Антон поморщился. Ему не понравилось, что Машу назвали секретаршей. А еще ему не понравилось, что кто-то посмел приказывать его ведьме. Это мог делать только он и никто больше, даже на рабочем месте. В момент этого ошеломляющего осознания дверь кабинета открылась. Антон подобрался и отстранился назад, чтобы быть как можно дальше от стоящей возле стола Риты. Не хотелось, чтобы Маша подумала что-нибудь не то. Но внутрь вошла не девушка, а робот-официант. Зеленый агрегат с логотипом кофейни «Сезам» на корпусе вез на макушке 2 чашки черного кофе, сливки и 2 его любимые конфеты. «Теперь понятно, почему ты так часто меняешь секретарш». Антон вопросительно поднял брови. «Я просила 2 сливочных». Рита ткнула пальцем бутылочку с белой жидкостью. «Вы». Мужчина не хотел углубляться в личные вкусовые предпочтения. Он с раннего детства не любил сливки, молоко и любую молочную органику. А вот от конфет он бы не отказался. Живот свело голодным спазмом, как напоминание о том, что в последнее время он совсем забыл о нормальном питании. «Вы», — повторила Рита. «Прости, простите, Антон Робертович». Женщина быстро сориентировалась и приняла новые правила игры. «Максим Михайлович не смог лично принести отчет и попросил меня обсудить с вами результаты экспериментальной программы. Нужно принять решение, будет ли она работать дальше». Пока Рита формировала мысль, робот поставил чашки на стол и покатился в сторону выхода. Пиликнул датчик, двери кабинета распахнулись. Антон увидел, как его заместитель, опершись обеими руками на секретарский стол, что-то рассказывал Маше. Девушка наклонила голову к плечу и улыбалась. Из гладкой прически выбилась прядь тяжелых волос. О чем эти двое говорили, Стольный не слышал, но уже был в ярости. Добила его самообладание Рита, шуршащая фантиком от конфеты. Женщина свернула золотистую обертку в шарик и положила его рядом точно с таким же кругляшом. «Калинин, твою мать! Ты что там пасешься?» Рита подпрыгнула от неожиданности и расплескала сливки. «Шуруй сюда!» Виктор Палыч от такого поведения Антона слегка опешил. Отстранился от стола и вопросительно посмотрел на Машу. Девушка еще шире улыбнулась заместителю, чем окончательно испортила настроение Антону. До него донесся ее мелодичный голос. «Проходите, Антон Робертович ждет». Виктор, не скрывая своего удивления, прошел в кабинет. Дверь закрылась, Антон успел увидеть только красивый профиль секретарши. «Зачем так кричать, Антон?» — возмутилась Рита. Робертович, еще раз поправил бывшую любовницу Стольный. Антон Робертович. Ты зачем пришел, Виктор Павлович? Вот. Заместитель положил на стол Антона информационную карту. Результаты работы ФАИ. Проект закрыт. Бриль подготовит отчет для совета. Это предварительные данные. А курьерская служба в СИЗАМ уже не работает? Какая курьерская служба, Антон? Возмутился Виктор и сразу добавил. Робертович, вся курьерская доставка умирала на столе вашего секретаря. У тебя секретарша есть. Фаечка на обеде. Кстати, ты бы новенькую тоже на обед отпускал, а то сбежит. Она вроде нормальная. Я со своим секретарем сам разберусь. Возьми эту Риту Аркадьевну. Она тебе доложит, что хотела доложить. Потом придешь, отчитаешься. Или нет, я сам к тебе зайду. Рита хотела возмутиться. Общение с Калининым в ее планы не входило. Не для этого она всеми правдами и неправдами пыталась попасть в офис Стольного. Виктор возмущаться не стал, жестом показал психологу на выход. «Прошу в мой кабинет, Рита Аркадьевна, там будет комфортнее общаться». Как уходил заместитель и бывшая любовница, Антон не видел. Одним движением он запустил рабочие экраны, открыл окно отдела кадров и прикрыл глаза. Сердце бешено колотилось то ли от ревности, то ли от злости. Единственное, о чем он мог сейчас думать, была Маша. И такая реакция на незнакомую женщину пугала. Бизнесмен прикрыл глаза, сделал медленный вдох, попытался проанализировать собственное поведение. Еще никогда ни на кого он так не реагировал, даже на Риту, которую до этого считал любовью всей жизни. Антон попытался вспомнить хотя бы один случай, когда так же сильно ревновал бывшую любовницу, и не вспомнил ни одного. Хоть Рита и позволяла себе флирт со всеми подряд. И Камила, и та венерианка, что повстречались ему на горном курорте в прошлом сезоне, и все женщины, которых он только мог вспомнить. Но только одна мысль о том, что Маша улыбается другому, а не ему, заставляла сердце бешено колотиться. «Антон Робертович», — тихий женский голос прозвучал совсем близко. Теплая рука коснулась его ладони. «С вами все в порядке?» Стольный открыл глаза. Маша стояла совсем близко. Он чувствовал приятный запах ее кожи и тепло. Она казалась удивительно теплой в свете офисной лампы. «Да», — махнул головой мужчина, — «все хорошо. Вы что-то хотели?» «Встреча с Винтером отменена», — как-то мягко произнесла девушка. Николас принес свои извинения и просил перенести встречу. У его супруги начались преждевременные роды. «Все в порядке?» «Насколько мне известно, да. Родилась девочка. Я уже отправила от вашего имени букет». Антон растерянно кивнул. Он даже не знал, что у Николаса есть жена, и тем более беременная. «Что-то еще?» «Принесла обед». Антон повернул голову в сторону низкого столика. Там уже стоял сервированный в фарфоровых тарелках обед. Все, как он любит, точнее, как привык. В груди разлилось приятное спокойствие от близости девушки. «Спасибо. Вы пойдете в кафе?» «Нет», — махнула головой девушка. «Там еще столько работы, вряд ли до вечера успею. Поем в приемной, если вы не против». «Не против». Антон робко улыбнулся и сдержался, чтобы не предложить поесть вместе.